становится очевидным, что наилучшая творческая ситуация, если вы очень-очень сильно чего-то хотите и одновременно искренне верите, что это возможно. И если вы сумеете выработать в себе подобные сочетания желания и веры, то все, что вы хотите, начнет немедленно осуществляться. Но если желать чего-то, не веря в возможность исполнения этого, если вообще не ждать и не надеяться, то вряд ли в таком случае стоит ждать результата. Мы должны признать, что очень сильное желание способно победить любые сомнения, но все равно процесс воплощения его в жизнь будет нелегким. Он может затянуться на долгие годы, поскольку вы сами препятствуете его исполнению. Желание само по себе всегда радостно. К сожалению, очень многие люди не могут четко провести границу между неприятными чувствами, которые испытываешь, когда не веришь в возможность исполнения желаемого, и самим желанием. Они считают, что все это в совокупности и есть желание. Они уже успели позабыть те чистые, горячие и искренние мечты своей молодости. Само по себе желание всегда доставляет радость, поскольку представляет собой вибрацию, которая протягивается от вас в необозримое будущее, подготавливая путь для закона притяжения, дающего все необходимое. Распознавание эмоций и осознанная работа по выбору мыслей, предназначенных для создания хорошего настроения, это и есть, собственно, сознательное творение. В этом же заключается и искусство принятия. Для чего вы хотите оказаться в другом месте? Порой нам говорят: «Я не чувствую себя счастливым тут, где я есть. Мне бы хотелось быть где-нибудь в другом месте, там, где мое тело не знало бы болезней, где у меня не было бы лишнего веса, но зато было бы намного больше денег. Но главное, чтобы там меня любили». Мы спрашиваем: «Но все-таки почему же вы хотите быть там?» И очень часто в ответ мы слышим следующее: «Потому что здесь я не чувствую себя счастливым». Тогда мы объясняем: «Очень важно точно выяснить, что вы, собственно говоря, представляете себе под словом «там», и затем попытаться представить себе чувства, которые бы вы испытали, если бы туда попали». Дело в том, что до тех пор, пока вы чувствуете себя как здесь, у вас не будет никакой возможности оказаться там. Если вы уже привыкли думать и говорить о своем нынешнем положении в определенном эмоциональном ключе, то будет не так-то просто повернуть свои вибрации и начать мыслить в совершенно противоположном направлении. Закон притяжения говорит, что невозможно сразу, буквально за одну минуту, обрести мысли и чувства, которые бы сильно отличались от тех, к которым вы уже успели привыкнуть. Но, приложив некоторые усилия, вы можете все изменить и найти новые мысли, посылающие более позитивную вибрацию. Хотя следует отметить, что вибрационные изменения всегда проходят постепенно и последовательно. Добавим, что попытки достигнуть радостного вибрационного состояния одним прыжком противоречат закону притяжения и являются главной причиной разочарования многих людей, которые на основании этой неудачи делают вывод о полной неспособности управлять своей жизнью.